Часть третья. Самурай Киото-Доно. Ближе к вечеру начал сыпать дождь. Я отвязал притороченную к седлу соломенную шляпу, настолько широкую, что она запасом прикрыла не только мою голову, но и плечи. Мигеру поглубже натянул капюшон своего балахона. Кобыла мокла, но не жаловалась. До почтовой станции мы добрались в сумерках. Сквозь щели в бамбуковых ставнях гостиницы пробивался теплый охристый свет. А вот наружный фонарь то ли потух под дождем, то ли его не удосужились зажечь. Неподалеку от входа имелся навес с коновизью. Я привязал под навесом кобылу, оставил Мигеру ждать вместе с усталым животным и сунулся в гостиницу. Там было чисто и гораздо теплее, чем на улице. В дальнем углу, за низким столиком, дымила трубками компания прилично одетых мужчин по виду мелких чиновников. Похоже, эти люди были вполне довольны своим пристанищем. Остальные столы пустовали. Ко мне с поклонами и приветствиями подкатился хозяин, похожий на рисовый колобок. На его щеках горел такой румянец, что в первый момент показалось, это грим. Комната для меня нашлась сразу и по сходной цене. Насчет кобылы – расседлать, обтереть, задать корму – хозяин распорядился без напоминаний, выгнав наружу мальчишку-слугу. «Ужин для двоих уже готовим». И тут выяснилось – со мной слуга Каонай. От расстройства даже румянец на лице хозяина поблек. «Умоляю простить меня, господин». Он кланялся, избегая глядеть мне в глаза. «Помещение для слуг у нас всего одно, тесное, битком забито, клянусь. Щепки негде упасть. Нижайше прошу меня извинить. Будь Мигеру обычным слугой, я позволил бы ему ночевать в своей комнате. Напустить к себе безликого, самому потерять лицо. У вас есть какая-нибудь каморка, дровяной сарай?» Хозяин молчал, уставясь в пол. «Дрова вы где-то храните?» «Да, но...» Возвращаться под дождь отчаянно не хотелось. Но не бросать же Мигеру на улице. Он, конечно, презренный Каонай, но он мой Каонай. Мне его выдали на службе. Не хватало только, чтобы он заболел и умер. Как я тогда отчитаюсь перед господином Секки? «Давай, показывай свой сарай». Колобок понял, что его сейчас спнут ногой, и он покатится. Сарай на задах нашелся быстро. Места там хватало, вопреки пылким уверениям хозяина. Даже какие-то тряпки сыскались для постели. Ужин в сарай я отнес сам, никто другой не стал бы. Вот ведь, господин слуге ужин носит. Прямо в постель подает, можно сказать. Позор. С пегой-кобылкой, замечу, обошлись куда лучше. На утро она выглядела сытой и отдохнувшей. Подобная история с отвратительной регулярностью повторялась на каждой почтовой станции, где мы останавливались на ночлег. С третьего разу Мигеру сам отправился на зады искать подходящее место. Будь он не у меня на службе, его бы и оттуда прогнали, а так терпели. Дождь прекращался, начинал моросить вновь, но ливни за время нашего пути, к счастью, не случилось. Убранные поля сменились облетающими рощами, сосны на холмах, ржавыми дубами и огненными кленами на склонах гор. Дорога жалась к отвесным скалам, велась над ущельем. Внизу грохотали и пенились воды горной реки, ледяные даже на вид. Снова равнина, холмы, горы. Никогда я не забирался так далеко от дома. Нет, я знал, что мир обширен и велик, но одно дело знать, слышать от отца и настоятеля Иссена, и совсем другое увидеть это своими глазами. Что же говорить тогда о бескрайнем море и варварских странах, лежащих за ним? Вечером, который выдался особенно зябким, я силой отобрал у хозяина гостиницы старое одеяло и отнес его Мигеру, чтобы Каонай совсем уж не замерз. Похоже, Мигеру расчувствовался. В порыве благодарности он сказал мне что-то на своем варварском наречии. Я велел ему перевести, но то ли перевод был не слишком удачен, то ли я его плохо понял. Выходило, что мы с Безликим похожи на благородного самурая Киото Доно из провинции Ламанчи и его верного слугу Санчо Пандзя, судя по всему, китайца. Эти двое тоже путешествовали по дорогам, с ними приключались разные увлекательные истории, вследствие чего Киото Доно совершил множество подвигов, прославив свое имя и род. Похоже, Киото Доно был весьма знаменит среди варваров, и Мигеру хотел мне польстить. Увы, подвигов на мою долю не выпало. На следующий день я попытался расспросить Мигеру о кораблях и морских сражениях, но Каонай не хватало слов. Он сбивался на свою тарабарщину, так что я ничего не понял. А вот, кстати, и море.